Глава 14. Первым очнулся Жора. Пробормотав «Чё, серьезно?», он протянул руку и, сняв коробку со стола, поставил ее себе на колени. Заглянул, сунул туда руку и вытащил ее, держа пистолет. «ПМ», — констатировал я, вставая и также заглядывая внутрь. Заинтересовало, что там еще, так как помнил, что про оружие дядя Слава упомянул во множественном числе. Так и есть. На дне коробки лежали еще один пистолет и пачка патронов. С трудом удержавшись от искушения взять его в руки, я вернулся на свое место. Сел, скрестил руки на груди и вполне, на мой взгляд, сдержанно задал вопрос. «Это как понимать вообще?» Жора поставил коробку на пол, вернул пистолет внутрь и повел себя на порядок менее сдержанно, чем я. «Какого лешего, дядя? Чё нахрен за последыши? Кто она вообще такая, Братислава? И чё это нахрен такое? Это ваша на грани?» Тут он коротко взглянул на Марину, счёл нужным извиниться. «Прости, пожалуйста». Вернулся глазами к дяде Славе и, набычившись, вопросительно мотнул головой, призывая того к ответу. Я мысленно высказал ему одобрение. Несмотря на его слова, которые можно было истолковать как несдержанность и эмоции, вопросы он задал правильные. И дядя Слава это вроде оценил, так как примирительно выставил ладонь и покладисто ответил. «Все, все, парни, сейчас. Сроду, конечно, не думал, что придется вам услышать эту историю. Хотя, кому я вру? Всегда ведь боялся. Боялся, что близких тоже коснется эта чертовщина. И договор этот... Прав был Илдиш». Он сокрушенно покачал головой. Марина, с сочувствием глядя на него, встала из кресла и пересела на тюфяк, используемый им как опора для спины. Придвинулась к нему коленом, которое он тут же прижал локтем, спрятав подмышку, и положила свою маленькую крепкую ладошку ему на плечо. Он благодарно качнул телом в ее сторону и, тяжело вздохнув, наконец-то решившись, начал свой рассказ. «По 30 лет нам тогда исполнилось. Как раз ко дню рождения Илдиша у нас командировка закончилась. Вот мы в страну и вернулись. Тут мне еще и капитана присвоили. Ну, мы и решили всей нашей командой здесь, у Илдиша, в деревне, совместно отметить эти два события. Он давно расхваливал местную природу и гостеприимство своей родни». Тут дядя Слава прервался, повернулся к Марине и, заглянув ей в глаза, попросил. «Милая, выйди, пожалуйста, ты уж прости, но не смогу я при тебе все как было рассказать ребятам». Она без лишних слов покладисто кивнула, взъерошила ладошкой ему волосы, покосилась на коробку и, встав, пошла из гостиной. Дядя Слава проводил ее взглядом и обратился к Жоре. «Ну-ка, племяш, плесни мне горло смочить». Жора взял бутылку, плеснул полстакана ему, полстакана мне и чуть меньше себе. Дядя Слава неодобрительно посмотрел на приготовившегося выпить племянника, но решил сейчас не заниматься воспитанием, лишь предупредил. «Не чокаясь, парни», и, выдохнув, замахнул свою порцию. Мы переглянулись и повторили за ним. «Ну, короче, теперь слушайте и не перебивайте». Он поставил пустой стакан на стол. «Рассказывать буду подробно, повторять я ничего не собираюсь. Вопросы в конце. Понятно?» Мы синхронно кивнули, и он, скрестив свои могучие руки на своей широченной груди, продолжил свой прерванный рассказ. «Так вот, мы с Илдишем первые сюда отправились, а парни должны были позже подтянуться, через 3 дня, кроме Севы. Он тогда уже женат был, со всеми вытекающими. Приехали к Илдишевской командийской родне, и тут все честь по чести началось. Семья, радость, баранина, выпивка. Родственники, радость, баранина, выпивка. Соседи, радость, баранина, выпивка. Я на 3-й день даже подустал от всех этих встречин и празднований. И когда Алтын, младший брат Илдиша, предложил в тайгу сходить развеяться, то, не раздумывая, согласился. Кони, ружья, рюкзаки. И мы втроем к вечеру добрались до их охотничьей избушки. Алтын, кстати, вообще не пил. Поэтому был бодрый, в отличие от нас, с Илдишем. Заварил нам в избушке травяной чай, а после потащил уставших и похмельных на солонец. До него от избушки еще полчаса топали. Мне выпало с СКС сидеть. Илдишу с Сайгой под 39-й патрон. Ну, а посадив нас, сам с двенашкой куда-то в свое место пошел. Сказал, вряд ли из-за нашего перегара зверь к нам подойдет. Поэтому вся надежда на него. А мы хоть проветримся на свежем ночном воздухе. Ну, мы, конечно, спорить не стали. Поднялись в лабаз, зарядили оружие, приготовили фонарик и, как стемнело, оба уснули. Короче, забили мы на охоту, перепоручив заботу о мясе Алтыну. «Эх!» — выдохнул в этом месте дядя Слава. Думал, подзабылось все, подстерлось, сработали психологические защиты. А нет... Не зря инструктора, будь они неладны, память тренировали. Вот начал сейчас рассказывать вам, и все мельчайшие детали сразу вспомнились. Помню даже, как сквозь сон слышал уханье какой-то птицы рядом. Потом помню, как мочевой начал будить, но я еще какое-то время балансировал между сном и позывами помочиться. Потом резко так раз и проснулся. Рядом слышу, Илдиш встрепенулся и тихонько вопрос выдал. «Слышишь? Я же лежу в темноту, моргаю, и из-за того, что ссать хочу, ни к чему прислушиваться неинтересно. Поэтому, приподнявшись, говорю ему, дай фонарик, спущусь до ветру». А он вцепился вдруг в меня и шепчет. «Тише, капитан, нельзя тебе спускаться. Неладное что-то здесь, только не пойму что». Вот обращение ко мне по званию меня и включило. Я замер и начал слушать. Темно и почти тихо. Птицы молчат, насекомые не летают, только ветер слегка в верхушках кедрача шелестит. И вдруг крик. «Вяу-вау!» И секунды через три снова. «Вяу-вау!» СКС уже был у меня в руках, и я, почувствовав, как у меня по всему телу встали дыбом волосы, снял его с предохранителя. Следом услышал щелчок сайги. «Кто это, Илдиш, а?» — спросил я, тоже перейдя на шепот. «Не знаю, капитан. Сначала подумал, может, раненый зверь кричит, но сейчас понял, нет там боли. Больше похоже на то, что он предупре...» «Вяу-вяу!» — вонзился в уши крик прямо из-под лабаза. Я вскочил на ноги, у меня аж судорогой все тело от неожиданности и испуга свело. Илдиш, не договорив слова, как-то всхлипнул и буквально провыл. «Это ты, брат?» «Вяу-вяу!» — ответом был ему дикий нечеловеческий вопль. Я много после размышлял и думаю... Если бы у меня на тот момент не было той подготовки, которую мы прошли с лейтенантом, то, скорее всего, я был бы парализован тем воплем от страха. А так, мы просто стали палить вниз из двух стволов прямо через настил лабаза, при этом сами орали, не затыкаясь. Я свой магазин расстрелял секунд за пять. Илдиш дольше палил, но он же первый допер, что дополнительно патроны только россыпью, поэтому, не расстреливая весь магазин, прекратил стрельбу. Я, уже матерясь, к тому времени на ощупь доставал из кармана рюкзака патроны и пихал их в карабин. Поэтому, парни, вас и учил. К оружию как минимум два снаряженных магазина иметь необходимо, будь это даже травмат. Возможность перезарядиться дает дополнительные преимущества. Мог бы и не повторять, вбил нам это на подкорку. Так вот. Сделавший паузу на короткое наставление, дядя Слава продолжил свое повествование. Только закончив, дослал патрон, Илдиш включил фонарик. Сначала посветил во все стороны, потом вдвоем посдвигали ногами лапник на настиле и при свете фонаря поглядели сквозь щели. Никого и ничего. «Ну что, командир, будем спускаться?» — обратился ко мне Илдиш. «Нахрен, ждем утра, не спим оба». Лейтенант согласно покивал и выключил свет. «Подожди-ка, дай фонарик и подстрахуй», — попросил я его. Сам повесил карабин на шею и, немного сместившись от центра, взял фонарик в зубы и, подсвечивая им, наконец-то поссал сквозь щель в досках настила. После мы уселись спина к спине, и лейтенант защелкал патронами, набивая до полного свой магазин. Я же озвучил вопрос, который не давал мне покоя. «Как же мы с тобой, лейтенант, эту гадину не услышали? Прошло-то всего ничего между воплем и как она под лабазом очутилась. Расстояние-то немалое, то есть скорость тоже, а мы не услышали». «Все так, капитан». Илдиш вставил магазин и достал патрон. «Думаю, Аза это был». «Че за Аза?» «Злой дух», — спокойно ответил он мне. «И вот знаете, парни, на тот момент меня это объяснение полностью устроило. Так мы и сидели, пока через какое-то время не забахали вдалеке выстрелы. Бах, бах, пауза, опять бах, бах, и все, тишина». Мы, вскочив на ноги, напряженно вслушивались. «Брат!» Вдруг во все горло заорал Илдиш, и в воздух из саги стрельнул. Я от неожиданности чуть не врезал ему тогда, но сдержался. Стоим, дыхание затаили, и вдруг «Вяу-вау!» Торжествующе так. Я в тот момент, ребята, сразу понял. Хана Алтыну. А Илдиш повернулся ко мне, и я, увидев его дикий взгляд, понял, что начинает светать. И также понял, что, несмотря ни на что, мы сейчас пойдем искать Алтына. Живой он или уже нет. Тоскливо так стало. Чувства обострились, и мысль следом за этим, как перед смертью. Дядя Слава замолчал. Я поймал себя на том, что испытал похожие ощущения. Повернул голову в сторону Жоры. Тот неотрывно смотрел на дядю. В глазах тяжесть, губы сжаты. Дядя Слава молчал. Молчали и мы, помня о том, что он велел не перебивать. Короче, позависав немного, снова продолжил он. Похватали мы рюкзаки и двинули в том направлении, где выстрелы и вопль этот гребаный слышали. Топаем по склону горы через кедрач, а у меня одна мысль в голове крутится. Вот какого хрена у СКС такой неудобный способ перезарядки? При этом по сторонам глядеть не забывая, благо уже прилично так посветлело. Тут на глаза попался топорик Илдиша, к рюкзаку притороченный. И мне ж полегчало. Я на ходу его освободил и себе за ремень заткнул. Илдиш только покосился на меня и поудобнее свои ножны передвинул. А пару секунд спустя вообще их расстегнул, освободив рукоять ножа. Лабаз Алтына мы издалека увидели. Он был расположен так же, как и тот, в котором мы сидели. На кедре, почти на границе деревьев у курумника. Тут мы чуть в стороны разошлись, я немного позади. Осмотрелись и, не торопясь от дерева к дереву, двинулись к тому кедру. Дошли. Стволами по сторонам водим, смотрим. Костерок почти потухший дымится. Никого не видим. Я показываю Илдишу «давай наверх». У него ствол короткий, ему сподручней. Он кивнул и, не помогая себе руками, раз по лестнице и там. Почти сразу же обратно спрыгнул. Головой мотает, мол, ничего. Но делать нечего. Не будем же мы всю тайгу обшаривать. Киваю ему. Он, набрав воздуха в легкие, прокричал. «Алтын! Ау, брат! Где ты?» «Здесь я! Иди сюда!» Совсем рядом откликнулся Алтын. Илдиш аж засветился от счастья, закинул сайгу за спину и рванул на голос. Я следом. Буквально шагов через 30 выбегаем на маленькую поляну и как вкопанные встали. На поляне на валуне лежит, раскинув руки, обнаженное распотрошенное тело. Рядом с его головой на корточках сидит тоже обнаженный молодой парень и жадно так кусает что-то окровавленное. Торопливо глотает, протягивает руки к голове тела, поворачивает ее к нам, и мы, глядя в безглазое лицо Алтына, слышим, как эта тварь его голосом нам говорит. «Хорошая добыча, сильная, моя!» И тут же уже другим пронзительным голосом «Вяу-вау!» Вот тут, пацаны, несмотря на всю нашу неслабую подготовку, моя психика дала конкретный сбой. И я на какое-то время потерял ощущение реальности и впал в ступор. Краем глаза я увидел, как Илдиш перекидывает сайгу из-за спины и сходу начинает палить в сторону этого непонятно кого или чего. Потом вижу, как После первого попадания в плечо тварь вскакивает и начинает невероятно быстро и хаотично двигаться. В несколько прыжковых движений он преодолел расстояние до стреляющего Илдиша и, врезавшись в него телом, сбил того с ног. Наклонившись, выхватил сайгу и, вытянув ее в руке, направил на меня. Я к тому моменту еще был в шоке, но уже стоял, развернувшись в их сторону, только карабин вскидывая. Ну, конечно же, опять замер. Он же сайгой так слегка помахал, показывая, куда мне оружие бросить. Ну и куда деваться? В какую сторону махнул, туда и бросил. И сжался весь, ожидая выстрела. Эта же тварь ощупала взглядом мое лицо, раздвинула губы в улыбке и так многообещающе мне говорит одно слово. «Позже!» И, отбросив ствол в сторону, снова к Илдишу повернулся. Но лейтенант был бы не лейтенантом, если бы продолжал валяться, ожидая, пока им займутся. И в тот момент, когда эта гадина к нему опять двинулась, он уже в стойке с ножом ее встречал. Но я после такой психологической встряски наконец тоже включился. В боевых ситуациях мы с лейтенантом часто начинали мыслить синхронно. Мой мозг уже обработал те данные, которые увидели глаза, и выдал заключение. Тварь слишком быстрая, сильная. Ранение в плечо внешне ее никак не беспокоило, то есть в рукопашку с ней нам лучше не втягиваться. Но налицо присутствует и уязвимость. Слишком уверена в своих силах, значит, может быть предсказуемо. Илдиш, аналогично прокачав ситуацию, те несколько секунд, в течение которых я высвобождал топорик и занимал удобную позицию, изо всех сил старался сохранить дистанцию. Заметив, что я готов, он замедлился, и тварь, тут же оказавшись рядом с ним, ударом руки в грудь опрокинула его на землю и, запрыгнув на него по-звериному всеми четырьмя конечностями, совершила то, на что мы оба и рассчитывали. Запрокинула голову, чтобы извергнуть из глотки свой гребаный победный вопль. В этом положении она уже стала мишенью, чем я незамедлительно и воспользовался. То есть, целясь ей в башку, метнул свой топорик. Рисковал, конечно, расстояние было 5 метров, но тут либо пан, либо пропал. Обошлось, хоть и вскользь и обухом зацепило, но этой гади не хватило. Дядя Слава хмыкнул, поведя головой на своей бычьей шее. Рухнула она, как подкошенная. Я же быстренько до карабина, хватаю его и вскидываю, намереваясь закончить всю эту историю. Но тут Илдиш зашевелился и хриплым, напряженным таким голосом просит меня. «Стой, капитан, он должен умирать по-другому». Я от этих слов замер, потом, пацаны, посмотрел на него, выползающего из-под этой твари. Перевел взгляд на растерзанное тело Алтына и, опустив карабин, отвечаю ему: «Пусть так и будет». Илдиш, стоя на четвереньках, не глядя, кивнул мне и завалился рожей вперед. Нехило ему тогда досталось. Я же в этот момент подумал: «Хрен с ним, очухается». А сам, немедля скидывая рюкзак, выдергиваю утягивающий шнур с горловины и скорее руки этой гадине вязать. Потом, то же самое проделав с рюкзаком лейтенанта, связал ей ноги. Следом, предварительно вытряхнув все вещи, рюкзак на голову ей натянул, и, выглядев дерево потоньше, чем столетние кедры, стараясь не испачкаться в крови, поволок ее туда. Попутно еще и ремень из штанов Илдиша выдернув. Ну а там, использовав еще и свой ремень, плотненько усадив спиной к стволу, притянул за шею. А во время всех этих действий занимался самоанализом, и результат его был неутешительным. Эмоции. Понятно, что ситуация нестандартная, и это мягко сказано. Но и я вроде обучался и имел немалый практический опыт как раз-таки реагировать в стрессовых обстоятельствах, не поддаваясь эмоциям. А тут сначала ступор, потом чуть не пристрелил подозреваемого, которому были вопросы с большой буквы. Эх... «Все это из-за пьянки». Быстро нашел я объяснение своему непрофессионализму и, на всякий случай, долбанув гада прикладом по башке, вернулся к лейтенанту. Тот, перевернувшись на спину, страдальчески кривясь, ощупывал грудину. Ребра целы, но дышать больно, и ливер, по ощущениям, как будто весь всмятку. — отчитался он, когда я присел рядом на корточке. Я, конечно, понимал, что ему пришлось нелегко, но и сам в тот момент находился прилично на взводе, поэтому выслушал его. Отметил, что тяжелых повреждений нет, взял за грудки и, поднявшись, рывком поставил на ноги. Илдиш, естественно, изысканно меня поблагодарил, но обратно прилечь не попытался. Когда я его отпустил, он несколько раз судорожно вздохнул, потом повернулся к камню, на котором лежало тело Алтына, и как взвыл, прямо буквально. Я от неожиданности отшатнулся от него и беспокойно заозирался. Ситуация-то была абсолютно непроясненная и потому тревожная. Мало ли откуда взялся этот тип. «Кстати, а твой Элдиша, он пришел в себя и стал интенсивно так корчиться, пытаясь освободиться. Я, это заметив, оставил воющего погребальную песню по своему брату Элдиша и, поменяв свой карабин на сайгу, трустой к пленнику. Элдиш резко, как и начал, прекратил свое стрёмное, по моему мнению, поведение и поковылял вслед за мной. Карабин, кстати, поднять не забыл. Я, не доверяя его состоянию, то бишь способности действовать, игнорируя эмоции, прежде чем снять рюкзак с башки этого типа, развернулся к ковыляющему за мной лейтенанту и жестом его остановил. Далее также жестами объяснил, что говорить буду я, а он пусть сидит и не отсвечивает, пока я не скажу. Илдиш, на удивление, как раз в этом вопросе проявил адекватность и, кивнув в знак понимания, опустился на колени возле вытряхнутых из рюкзака вещей и, сев задом на пятки, остался сидеть в такой позе в нескольких шагах от меня. «Да снимите вы уже с меня мешок этот!» Вполне себе нормальным голосом заговорил привязанный к кедру пленник. «Ага, сейчас!» — отозвался я, и прежде чем выполнить его просьбу, примерившись, пропнул ему по ребрам, так сказать, для профилактики. Тот в ответ ровным, как будто я его не пнул, а погладил, голосом предложил. «Развяжи, и можешь еще раз попробовать». Я, вместо того, чтобы ответить, на всякий случай еще раз внимательно проверил, надежно ли он привязан. Всякое же может быть. В общем, не понравилось мне его предложение. Проверил, оглянулся посмотреть, как там Элдиш. Посмотрел на его, хрен поймешь, что думает, неподвижное с узкими глазами лицо, и, вернув внимание к пленнику, больше не оттягивая, протянул руку и снял с его головы рюкзак. «Перевяжешь?» — спросил он, как только мы встретились глазами. «Забудь», — мотнул я головой, и добавил, — «не пригодится». «Понятно». Парень покосился на пробитое кровоточащее плечо и, расслабив тело, откинулся на ствол кедра. «Из-за этого?» — показал он глазами влево от меня и облизал свои окровавленные губы. «Из-за него?» — подтвердил я. «Это ведь ты его?» Он молча кивнул и вытянул шею, пытаясь разглядеть сидящего сзади лейтенанта. Позвал. «Ты чего там спрятался? Иди ближе!» Я услышал, как Элдиш встает и подходит к нам. Подойдя, присел, как и я, на корточки и, успокаивая, похлопал меня по коленке. Этим не ограничиваясь, еще и произнес. «Нормально все, капитан. Работаем». Парень заинтересованно склонил голову. «У-у, военные, значит. Теперь понятно. А то сижу, размышляю. Как так? Вроде готовы уже были, а оказалось нет. Готовый я получился. Значит, думаю, нарвался на спецов каких-то. Потому что до этого только раз, трое, когда за мной тут увязались, похоже было». Но там не смогли они ничего в итоге. Порадовали, конечно. Да, потрепали чуть больше, чем вы, да и то с помощью собак своих. Он снова облизнулся. Я сидел, давая ему возможность говорить, хотя вопросы так и рвались наружу. Но пока он разглагольствовал, я себя сдерживал, хотя один вопрос все-таки ждать не мог. И когда парень сделал паузу, я его озвучил. «Ты один здесь такой красивый и удачливый бегаешь?» Он заинтересованно сверкнул глазами. «Боишься, капитан?» «Опасаюсь», — не стал я отрицать, и, положив палец на спусковой крючок, бросил взгляд по сторонам. «Можешь не бояться, капитан». Парень сплюнул тягучую слюну и соизволил объяснить. «Поочередно мы охотимся. Если накатит на кого-то, пока я здесь, то за гору пойдут, или вообще через кордон. пить хочу. Дай». Я немного помедлил и предложил. «Я тебе пить, ты мне ответы. Годится?» Он согласно кивнул. «Годится». Я встал и, несмотря на объяснение парня, постоянно озираясь, сбегал к рюкзаку за полторашкой воды. Хотя и знал, что Илдиш, пока я веду допрос, следит за обстановкой, все равно при мысли, что еще где-то на какого-то такого же отморозка что-то там может накатить, и он поскачет охотиться, становилось, совсем, скажу вам, парни, неуютно. Вообще, получив новое знание о присутствии в тайге таких персонажей, я в тот же миг изменил свое отношение к природе. Ну вот, вернулся, дал попить. Тот, приложившись и выпив примерно литр, откинул голову и усмехнулся. «Вот и потратил ты зря водичку, капитан!» Я, сузив глаза, убрал бутылку и спросил. «Хочешь обмануть, что ли?» Тот еще раз усмехнулся и ответил. «Глупый ты. Ладно, давай спрашивай, что там тебе интересно. Потом все поймешь». Ну, я и начал спрашивать. Он, конечно, меня удивил. Вернее, не так. От того, что он там нам порассказывал, парни, у меня мозги закипели. А удивил он тем, что даже не пытался ничего утаивать. Вопрос — полный ответ, уточнение, подробное пояснение. И это при том, что на помилование он не рассчитывал. Когда по истечении 40 минут я поинтересовался у него, от чего так, он пренебрежительно ответил: «Зачем мне врать? Ты слабее, чем мы. Все равно мы будем продолжать делать, что хотим. Это старшие предпочитают скрываться. А мы считаем, что силу прятать унизительно, а врать — это как раз не про силу. Понял теперь, капитан?» «Теперь понял. Мог бы и не поить тебя. Все равно бы все рассказал, так?» «Так», — ответил тот и потерял сознание. «Крови-то с него все-таки прилично вытекло». Дядя Слава прервался и указал Жоре на стакан. Дождавшись, пока он начнет разливать нам новые порции алкоголя, взял сооруженный ранее бутерброд и неторопливо принялся его кушать. Мы, взяв стаканы, не стали дожидаться, пока он доест. Звякнули стеклянными донышками, выпили. Я за еду браться, в отличие от дяди Славы, не спешил. Эмоции, пережитые во время его повествования, не способствовали разжиганию аппетита. В общем, спасибо дяде Славе, я, похоже, сегодня без ужина. А вот Жора решил от него не отставать. По итогу, примерно через 10 минут на столиках остались только пустая посуда и недопитая бутылка водки. Жора, закончив с ужином, хотел выйти покурить на улицу, но дядя Слава его остановил. «Кури здесь», — разрешил он ему, — «у камина». Жора перенес бабл к камину, открыл заслонку, уселся, чиркнул зажигалкой и с видимым удовольствием сначала глубоко затянулся, а после небольшой задержки дыхания длинно выдохнул. Я и дядя Слава проследили за выпущенной им струей дыма, и после того, как она под воздействием тяги полностью втянулась в дымоход, вернулись к тому, на чем закончили перед тем, как спонтанно поужинать. То есть я внимательно слушать, а дядя Слава продолжать повествование. А он продолжил, как будто и не было никакой паузы. Или, вернее сказать, перерыва. «Так вот, прежде чем этот тип вырубился, он успел нам рассказать следующее. Тут я не буду цитировать его, просто обобщу основную информацию своими словами. В общем, многие люди обладают теми или иными предрасположенностями. Например, кто-то замечает в жизни что-то похожее на предвидение. Бывает, во сне увидит яркое событие, а оно потом тем или иным образом сбывается. Или после общения с определенным человеком приходит понимание, что и настроение поднялось, и вообще дышать стало легко. А с кем-то ровно наоборот. Но главное не это, а то, что на Земле существуют места, где раз в 3 года, как по часам, день в день, происходят мощнейшие течения энергии. Они называют это дыханием Земли. Длится данный процесс ровно сутки. Сначала 6 часов идет нисходящий поток, затем 3 часа перерыв и начинается восходящий. Он идет 12 часов. Так вот, главное в этом процессе то, что во время так называемого вдоха абсолютно на всех распространяется эффект исцеления. Буквально. Была болезнь? Нету. Неважно, какая. Хоть при смерти ты туда попал, оттуда уйдешь здоровым. Это что касается нисходящего потока. Но если попадешь под выдох, будет не так все однозначно. Тут у кого как. Кто-то заполучал от воздействия с восходящим потоком активацию неординарных способностей, которые можно интерпретировать как экстрасенсорные, а кто-то подвергался процессу физиологических изменений. И в этом случае возникала возможность обзавестись очень даже крутыми опциями, например, такими как контроль за терморегуляцией тела, повышенная регенерация или вообще управление пигментацией. Раз, и по желанию стал рыжий, да чернокожий. Еще и с голубыми глазами. Надоело, вернул все на место. Это из приятного. А из неприятного можно просто покрыться всему шерстью и думать потом, что с этим теперь делать и как дальше жить. Но и это еще не все. После окончания условно называемого выдоха в течение 3 часов длятся его последствия. Они называют это остаточным завихрением, и эти завихрения выступают началом формирования урагана, очень мощного урагана, скажу я вам. Он обрушивается практически сразу по истечении этих 3 часов. Если под него попал, то, считай, закончил свое существование. Ну так вот, во время этого так называемого завихрения вообще трэш полнейший происходит с людьми. Такой вот трэш мы в тот момент и допрашивали с Элдишем, привязанный к сосне. Мало того, что он стал прыгучим, как обезьяна, и намного крепче любого человека, так он еще и людей жрать захотел. Настолько сильно захотел, что это желание контролировать практически не был в состоянии. Да к тому же и не считал себя человеком. «А кто ты?» — спросил я его. «Охотник», — спокойно ответил тот. И понятно было, что он свое какое-то понимание в это название себя вкладывал. Те, которым посчастливилось остаться просто измененными, таких как он, попавших под завихрение, называли последышами. Друг друга они недолюбливали. Но кроме измененных и последышей были еще старшие. Их он также не считал людьми. «Тоже по лесу бегают?» — задал вопрос Илдиш. «Нет», — потряс он головой, — «они даже в селении редко появляются». «Каждый из них, как мы поняли, уникален. У них подактивизированные способности и функционал тела заточен, то есть выдох идеально на их организмы подействовал. Ну, вот чтобы вам было понятно, у Братиславы есть способность очаровывать людей, без разницы, мужчин, женщин. Так вот, стремительным этот процесс ей помогает сделать особый феромон, который выделяет ее тело. Типа, вдохнул, и все. Сознание отключается, с ним уходит критическое мышление, и ты видишь только ее образ. А дальше подключается ее способность, которая очаровывает и заставляет служить. Все это происходит практически мгновенно. Подошла, улыбнулась, и ты на крючке». А при условии регулярных, продолжительных встреч у попавшего на крючок закрепляется видение нерушимости ее авторитета и стойкое желание защищать его всеми силами. Дядя Слава сделал паузу, обвел нас взглядом, а потом, как будто бы прочитав мои мысли, продолжил. «Вроде бы нормальная история с этим дыханием, если, конечно, не считать тех ублюдков, вышедших из-под завихрения. Ну, во-первых, эти же самые завихрения игнорировать никак нельзя, так как остаются в них не по доброй воле. Дело в том, что и во время вдоха, и во время выдоха человек находится либо в промежуточном состоянии, то есть как бы в полусознании, либо вовсе отключается». И если процесс изменений затягивается, то, считай, все. Приплыл. Конкретно под завихрение. Это во-первых. А во-вторых, не каждому оно вообще дано. Нормально пережить это все. У некоторых мозг не принимает полученные изменения и попросту отключается. И с их слов долго потом уже такие невезучие не протягивают. Поэтому у них, прямо где-то там, для таких случаев, свое небольшое кладбище предусмотрено, и отправляют туда без церемоний. Увидели, что стал овощем. Значит, все. Горло вскрыли и в землицу. Вот как-то так, парни. В общем, про Братиславу и этих старших мы уже позже данные насобирали, когда других, так сказать, жителей их селения... допросить получилось. А этот, прежде чем впасть в беспамятство, про старших лишь в общих чертах сказал. И именно на тот момент другие назвал. Но объяснить, где таилась их община и сколько их сейчас находится в расположении, он успел. И нам для начала этой информации было просто за глаза. Илдиш, судя по тому, что встал и принялся отвязывать этого, будь он неладен, последыша, был такого же мнения. И хоть тот и выглядел безвольно обмякшим, я все равно, уперев приклад в плечо, взял его на прицел. Илдиш, освободив голову последыша, занялся шнурами на его руках и ногах. Все было очевидно, но я все равно, парни, внутренне кривился. Казнь есть казнь. А с другой стороны, уже тогда, когда мы, вбежав на поляну, замерли, увидев, как этот последыш жрет кусочки алтына, я, как говорится, принял правила этой нежданно обрушившейся на нас игры. Поэтому, хоть и удручало понимание того, что с ним сейчас сделает Элдиш, но стоял и молчал. Но, как оказалось, не совсем-то и понимал. Он, полностью избавив пленника от наших вещей, взял его за ноги и поволок к камню, на котором лежал его мертвый брат. А мне, блин, пришлось, страхуя, топать следом. Так вот, допер он его, бросил ноги и, аккуратно сняв с валуна тело алтына, уложил его на землю. Потом разделся по пояс, достал нож, склонился к последышу, приподнял у него руку и выверенно так ткнул ножом под мышку. И несмотря на то, что из этой гадины к тому времени натекло уже немало, все равно брызнуло. Попал этот мясник в артерию. Последыш, конечно, задергался, даже глаза распахнул, чем напряг меня изрядно. Но буквально сразу же их закатил и через минуту затих. Ну, все, думаю, так или иначе свершилось. Выдохнул, опустил карабин, в очередной раз огляделся. В голове возникла мысль, а нахрена лейтенант вообще тащил этого урода к валуну? Вернулся взглядом к Илдишу и понял, что прямо сейчас, хочу я того или нет, получу ответ на свой незаданный вслух вопрос. Вообще, этот день стал для меня днем гребаных открытий, которые следовало одно за другим. А именно в тот момент для меня совершенно по-новому открывался лейтенант, который с невозмутимым видом вскрывал пузо другому ранее произошедшему гребаному открытию. И дальше я, парни, отвесив челюсть, увидел, как Элдиш, вскрыв живот последышу, методично стал вырезать его потроха и перекладывать их в растопорщенное брюхо алтына. «Ты чего творишь, рожа бусурманская?» — не выдержал я, когда он, переложив печень, продолжил копошиться во внутренностях последыша. Он же, не отрываясь от своего занятия, мне отвечает. «Так надо, Слава. Надругался он над ним. Поэтому без этого ритуала не смогу я похоронить его». «Какой нахрен ритуал, Илдиш?» — чуть не плюнул я в него. «Чего-то ни разу не слышал я о таком». «Ну, о таком же ты тоже не слышал», — кивнул тот на окровавленное лицо последыша. «Так себе, конечно, аргумент был, но...» И ответа у меня не нашлось. Плюнул я, короче, и буквально, и фигурально. Хрен с ним, думаю. Пусть делает, что хочет. Пойду пока вещи в рюкзак скидаю и ремень в штаны вставлю. Только двинул, Илдиш зовет. «Капитан, посмотри, в моем рюкзаке иголку с ниткой». Я обернулся, собираясь на него матюгнуться, но, увидев, как он перекладывает вырезанный желудок, передумал. «Наверное, чтобы не оставлять съеденное в последыше», — растерянно подумал я. Отвернулся и пошел выполнять просьбу лейтенанта. Дядя Слава прервался и поочередно внимательно посмотрел на нас с Жорой. Не знаю, как вдруг, но я, сидя с мокрыми подмышками и круглыми глазами, с трудом выдержал взгляд дяди Славы. Перед внутренним взором стояло добродушное одноглазое лицо Илдиша, у которого я не один и не два раза ночевал в охотничьей избушке. Вспомнил, как последний раз, будучи у него на охоте, наблюдал, как он ловко разделывал сайка. Мне захотелось выпить. «Ну вы даете, дядя!» — послышался от камина хриплый голос Жоры. Он прокашлялся и спросил. «Есть еще что-нибудь из крепкого?» Я повернулся и с благодарностью посмотрел на его вытянувшееся от всего услышанного лицо. «Что, проняло вас, парни?» Вставая и, на мой взгляд, неуместно усмехаясь, спросил дядя Слава. «Ну, передохните тогда, пока я за выпивкой схожу». Он повернул запястье и взглянул на наручные часы. «Ну и жене заодно доброй ночи пожелаю». Жора, как только его дядя вышел, вновь закурил. «Сюр какой-то», — высказал он свое мнение, сделав затяжку. «Даже не уверен, верю ему или нет». И покачал головой, подтверждая свои слова. Действительно, то, что успел поведать нам дядя Слава, выглядело невероятно. Но сидящий на подоконнике моей гостиной скалящийся Владимир, он же, но уже без оскала, по причине отсутствия головы в темноте леса... Да, и все равно, я был согласен с другом, верилось с трудом. Даже в то, что мы с ним сами пережили. Воздержавшись от своих комментариев, я перевел взгляд на коробку и решительно протянул к ней руки. «Так, что тут у нас по факту? ПМ я уже видел, с ним все понятно. А что вторым номером?» «Вторым номером выступал Байкал». «Пойдет», — подумал я, и решил забрать себе этот пистолет, чисто из-за доработанной конструкции сброса магазина. Выщелкнул онный и, достав коробку с патронами, принялся его набивать. Жора на мой выбор никак не отреагировал. Продолжил курить, глядя в окно. Я наполнил магазин, вставив его на место, и, проверив предохранитель, положил пистолет рядом с бедром. На мешок. Руку же с него не убрал. Сидел и, перебирая пальцами, поглаживал, как бы знакомясь и привыкая. Жора докурил и, поднявшись с бабла, пошел к окну. Тщательно закрыл его шторами и, по-прежнему игнорируя оружие, вернулся к камину. А тут и дядя Слава, не заставив себя долго ждать, появился с 07, на которой была видна этикетка «Коньяк» в одной руке и чайником в другой. «Для запивона», — пояснил он, усаживаясь. «Чай с толканом. Странный выбор, конечно, но в этом доме привычный. Мы разлили коньяк, выпили, в эти же стаканы налили из чайника местного национального напитка. Я сразу его пить не стал». Знал по опыту, после обжигающего горло крепкого алкоголя обжигаться горячим напитком – то еще удовольствие. Да и коньяк запивать и закусывать, как говорит Алекс, пошло и неуважительно. Но Алекс, если пьет, то пьет алкоголь высокого качества. А мы сейчас выпили коньяк сомнительного производства, похоже, вообще местного. Поэтому я все-таки предпочел закусить отложенным ранее бутербродом. «Ну что, парни, есть вопросы?» Дядя Слава сполз с тюфяка обратно на шкуру и, не дав ответить, предложил. «Давайте вы пока потерпите, а я дальше продолжу. Может, какие и сами отпадут в процессе. А что останется?» Тут он на мгновение задумался. «Ну, там посмотрим. Чего-то я умаялся за сегодня. Истории эти еще. Ладно, ладно». Поморщился он, оценив наше выражение на лицах. «Отвечу. Ну так вот». Он сжатым кулаком стукнул по полу и вернулся к своему рассказу. «Когда Элдиш закончил свое кровавое дело, у нас встал вопрос. Чего дальше-то? Я вылил остатки воды из своей бутылки ему на руки, и мы присели на совет. Сидим на поляне, под солнышком, рядом два трупа. Где-то за горой уроды, через день парни должны подъехать. В общем, было что обсудить. Начали с трупов. «Что думаешь?» — спрашиваю у Элдиша. «В деревню спускать будем?» — это я у него про тело Алтына. «Думаю, Слава, пока до избушки унесем, а там видно будет». «И это видно, я понимал про что». «Про результат наших последующих действий. Если брать меня, то мне требовалось проверить. Во-первых, там ли их община, где объяснил последыш. Во-вторых, по возможности подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Но дальше, если информация подтверждается, то что делать с этой общиной? Но, судя по каменному выражению лица лейтенанта, мы с ним совпадали в вопросах лишь до последнего. Тут у него, как я понимал, сомнений, что делать, не возникало. Но я все равно спросил, валить их собираешься? Если все так, как он сказал, то оставлять этих нелюдей в тайге нельзя. Я только два случая пропавших охотников вспомнил, пока он хвалился своей особенностью. И он про троих признался. Так что да, Слава, буду чистить. Вот же, блин, думаю, чистильщик нашелся. Не факт, что нас там не подчистят. Но куда деваться? Знал, что не брошу его одного. И знал, что теперь не быть мне спокойным, пока не перепроверю. Так что, парни, решили мы делать дела поэтапно. Собрали вещи, срубили лапника, уложили на него тела и поперли их до избушки. Там замотали тело Алтына в простыню, занесли внутрь, напоили коней, последыша тоже замотали и в тени возле стены оставили. Договорились, что его точно прикопаем в лесу, но по возвращении. А сейчас коников седлаем, рюкзаки на спину и в дорогу. Прежде чем выехать, проверили оружие. Пальнули каждый из своего. Меня бой с Айги устроил, а Элдиш оптику на СКС пришлось подстроить. Ну и по итогу, примерно в полдень, выдвинулись. Ехать нам предстояло прилично. Подняться на вершину, у маяка повернуть налево и двигаться в том направлении, пока не начнется спуск. А там выглядеть перевал на противоположном склоне и, держа его за ориентир, топать, высматривая урочище, ну и молиться, чтобы обнаружить получилось у нас, а не нас. Вот такая у нас, парни, была поставлена боевая задача. Дядя Слава сделал паузу и показал мне на свой стакан. Я, не мешкая, налил всем и, взяв свой, приготовился слушать дальше. Дядя Слава греть в руке не стал, выпил и, самостоятельно налив себе чая, вернулся к рассказу. Часа два ехали на конях вдоль курумника, а вот приблизившись к вершине, пришлось спешиться. Понятно, что где-то была тропа через видневшиеся выше гольцы, но нам, к сожалению, то было неизвестно. Потому расседлали лошадок, привязали их и потопали. А вернее, парни, поскакали. Знаете же, что такое по валунам двигаться. Но, как бы там ни было, добрались до верха. Но дальше попроще. Дошли до маяка, повернули и пошли в направлении пика Краснухи. Верхушка у той горы, по которой мы топали, была каменистая, относительно ровная и, на удивление, очень широкая, типа плато. Так что до нужного нам склона мы минут 15 добирались, а как наметился спуск, притормозили. Сели, чтобы не отсвечивать, и давай выглядывать, куда нам дальше. Краснуха — гора не из маленьких. Главная вершина около 2000 и по площади приличная. Но перевал в виде разреза действительно получилось разглядеть практически сразу. Где-то на пути к нему и должна была находиться община выродков, как мы стали между собой их называть. «Так», — обратился к Элдишу, — «пилить вниз нам где-то 7 километров, и, в принципе, можно считать, что мы уже на вражеской территории, поэтому ушки на макушке и до деревьев перебираемся по камням, стараясь максимально быть прикрытыми. Я отдал распоряжение больше для того, чтобы проверить контакт с лейтенантом». Он в ответ кивнул и, указывая рукой, предложил маршрут спуска. «Вот честно, парни, я в те годы в горах был полнейший профан, поэтому без вопросов согласился. Самое главное для себя вывод относительно Элдиша сделал. Нормально все с ним. Ну и поскользили на руках да на задницах по тем шершавым, будь они неладны, валунам». Ладони аж горели, когда добрались до деревьев и ровного склона. Ну а там водички попили, под березку поссали, и все. Тихой сапой с оружием в руках не спеша двинули дальше. Элдиш левый сектор от 9 до 12 часов контролирует, я правый от 12 до 3. Иногда и оглядываемся. Ну и слушаем, конечно. Спускались, надо сказать, наобум. Благо, что травы высокой не было, и лес по причине высоты не сорный выдался. Это я сейчас, парни, понимаю уже. а тогда воспринимал как данность. И тут звук. Мы разом остановились, присели на пятки, замерли. Пытаемся понять, что и откуда слышим. Бензопила, только сообразил, а она хоп, и стихла. Ну, я Илдишу делаю выразительные глаза и показываю «давай, мол, в стороны». Он кивает, и мы потихоньку начали расходиться. Метров 30, как стало между нами расстояние, так мы, крадучись, вперед и пошли. Минут через 5 слышим, снова завелась. Мы, естественно, ускорились. Как перестало работать, опять тихонечко двинулись. И так несколько раз происходило, пока не наткнулись на ручей. Как его увидели, то все. Вдоль него уже по сторонам раздвинулись и вниз от дерева к дереву, не торопясь, перемещаться начали. Понятно же было, что жилье, скорее всего, обустраивали рядом с водой. Ну и дошли по итогу. Вижу, впереди деревья заканчиваются. Вот, думаю, здесь и находится их урочище. Я еще сильнее замедлился. Ручей здесь вильнул влево от просвета. Посмотрел, Илдиш скользит между деревьев по направлению ко мне. Дождался его, дальше вместе. Короче, как добрались до нашего края кедрача, увидели склон, заросший лишь травой да кое-где кустами моральника. Склон этот метров через 300 становился более пологим и плавно поворачивал влево. С правой стороны вдоль склона, повторяя его изгиб, прямо от нас, считай, шла высокая грива. С левой, также от нас, продолжался лес, уже больше смешанный. А мы вот, получается, находились в самой верхней точке и разглядывали бревенчатые дома, расположенные аккурат в начале изгиба. 4 из них блестели стеклами окон и выглядели жилыми, а один, самый дальний, стоял еще даже без кровли. 4 дома, шепчет мне лейтенант. Наврал нам выродок. Посмотрим, не стал я торопиться с выводами. Последыш этот сказал нам, что сейчас в расположении их общины должно находиться всего 4 человека, ну, то есть выродка, один из которых старший. Но столько домов нас, конечно, смутили. Присели мы за кедрой, Илдиш в оптику уткнулся, а я перекусить решил. Сало с хлебом заживал, воды с ручья попил. Спрашиваю, чего выглядел? «Две фигуры», — отвечает, — «на строящемся доме». Об решетку на стропила укладывают, и все. Он передал мне карабин и тоже, пока я рассматривал домики, перекусил. Я взглянул на строителей. Так, думаю, двое есть. Если выродок не наврал, то где-то там еще двое должны быть. Или не там. Оторвался от прицела. «Смотри», — говорю лейтенанту, — «по сторонам, мало ли». А он и так сидит уже спиной ко мне, жует хлеб, глазами водит. Бдит, в общем. Ну, я дальше в оптику. Те двое так и копошатся. Поразглядывал другие дома. 3 хорошо видно, 4-й за ними скрыт. Только крышу видно. В окна тоже ничего не высмотреть. Бликуют. Делаю вывод. Нужно обосноваться. Как минимум, до темна придется наблюдать. Да и кто знает, может, ночь тоже. Пока не будем уверены в том, что все и всех увидели. «Лейтенант, думаю, пусть здесь с СКС остается, а я по гриве ближе подберусь, устроюсь немного сбоку, чтобы все дома видно было. Пока не стемнеет, оттуда понаблюдаю, а там вернусь и решим, чего дальше делать будем». Вернул оружие Илдишу и озвучил ему свой план. Тот посмотрел на меня с сомнением. «Может, не стоит? Вдруг там кто-нибудь с нюхом, как собака, стал от этого их дыхания?» Учует и поскачут на тебя толпой. Да, меня парни аж передернуло, как представил эту картину. Разом идти расхотелось. Ладно, думаю, отсюда понаблюдаем. Улеглись, по очереди смотрим. А где-то ближе к 6 часам из-за как раз 3-го дома дымок пошел. Костерок кто-то там разводить стал. При том, что те двое так и продолжали работу, не отлучаясь. Мне, когда об этом доложил Илдиш, я у него СКС взял и первым делом отметил, что дым от костра тянет по склону вниз, между лесом и гривой. На солнце глянул, на лейтенанта. Он задумчиво так говорит. «Ужин, похоже, собираются готовить. В доме печь топить жарко, на костре в самый раз». «Ага», — протянул ему карабин. «Вон там примерно буду», — указал россыпь камней. «В том месте уклон покруче. Если что, прикрыть проще тебе будет. Не смогут разогнаться». «Идет», — кивнул лейтенант. «А я слегка влево смещусь и выдвинусь. Вон в тех кустах моральника устроюсь». Я посмотрел, куда он показал, ответил «принял» и двинул в свою сторону. Лесом ушел к началу гривы, перешел на другой ее склон и припустил бегом. На той стороне, по причине отсутствия укрытий в виде кустов и деревьев, я был как на ладони. И хоть община находилась за гривой, все равно стремился как можно скорее избавиться от этого неуютного положения. В общем, пробежался, докуда наметил, и на карачках вверх. А на саму гриву уже выползал по-пластунски. Выполз, как и планировал, к началу россыпи. Ну а там между камнями нырнул и, оглядевшись, выбрал путь к краю. Снял рюкзак, подполз и аккуратно выглянул. С первого взгляда оценил свою позицию более чем удачную. Сразу обратно за камни отодвинулся. Потихоньку достал из рюкзака воду, ковырнул ножом землю, смочил ее и, как мог, постарался рожу себе измазать. Очень уж близко оказался мой наблюдательный пункт. 70 метров от камней до костра было. Хотелось свести риск наблюдения к минимуму. На всякий случай, провожая затвор, чтобы не лязгать, дослал патроны опять к булыжнику, из-за которого первый раз выглядывал. Картина та же. Распахнутая дверь третьего дома, выровненная площадка. На ней стол, лавки с трех сторон. Чуть в стороне высокий пень. И возле него очаг из камней выложен. Внутри очага костер горит. Над ним висит закопченный чайник, а на камнях стоит казан. Тоже черный. Возле него на бревне сидит мужик. За столом еще один. Спиной ко мне. Курит. Это что получается? Уже четверо. Пока, думаю, сходится. Лежу дальше, смотрю. Тот, что за столом был, докурил, встал и в дом ушел. Другой возле костра сидит. Иногда в казан заглядывает, помешивает что-то там. Только я отметил, что скоро будет, как 20 минут наблюдаю. Встает, через тряпку берет казан и на стол его водружает. Потом пальцы в рот засунул и громко так свистнул. Я сразу себя похвалил, просто вмиг представил, что если бы остался наверху и услышал бы этот свист, то забеспокоился бы конкретно. А тут понятно было, когда видел все. Зовут на ужин. Но все равно поволноваться пришлось. Просто когда через небольшой промежуток времени от строящегося дома притопали двое, из дома вышло также еще двое. То есть уже получилось пятеро. Но беспокойство вызвало больше не количество, а тот персонаж, который вышел из дома вместе с давешним курильщиком. Выше меня на голову, с длинными до колен руками, сутулый, седой гривой волос и седой лохматой бородой. Несуразный, но двигающийся словно зверь. Как только его увидел, так чуйка моя заголосила, кричит: «Вали его к хренам скорее!» Я даже подтягивать карабин начал. И вот знаете, парни, что меня остановило? Еще, блин, один вышедший из дома выродок. Женщина, чернокожая деваха, в шортах, майке, стройная дылда. Рост у нее под стать тому седому деду был. Короче, неожиданный участник, выход которого сбил мой инстинктивный импульс. Я вновь замер. Деваха, не отходя от дома, по-пацански уселась на корточке. Остальные разместились за столом. Но есть не стали. Сидели и, похоже, чего-то обсуждали. Потом строители остались, а курильщик с поваром к деду подошли. Он практически сразу к верхнему дому двинул, они за ним. Ушли выше домов, стали кружком. У меня тогда сложилось впечатление, что секретничают. Ну, и тут же вопрос. От кого секрет? От строителей, что ли? Чего у них там за игры? Гляжу дальше. Деваха сидит, строители лопают, трое секретничают. Всех видно. Позиция нормальная, что делать, непонятно. Лежу, глазами вожу. Проходит время, вижу, повар от кружка отделяется и в сторону леса поперек склона зашагал. Как в пределах видимости стола оказался, вновь пальцы в рот. Свистнул и рукой махнул ужинающим. Дождался, когда они из-за стола выбираться начали, и обратно к деду и к курильщику пошел. Деваха так и продолжала сидеть на картах, свесив руки между ног. Только голова двигалась, провожая строителей. Они же скоренько дошли до поджидавшей их компании и, встав напротив, попеременно зажестикулировали. «Ну, думаю, чего-то накосячили, оправдываются». И тут дед делает к ним шаг и, вытянув вперед свои длинные руки, схватил их за головы. И вроде не быстро это сделал, но они никак не успели среагировать. Схватил и резко так свел вместе, как будто в ладошке хлопнул. Только в ладошках этих головы несчастных строителей были. Бать! И те, как кули, повалились на землю, он перешагнул их и вниз, не оглядываясь, пошел. Успел я пару раз глазами хлопнуть, прежде чем сообразить. Не соврал последыш. 4 выродка и просто мужики-строители. Сообразил я это одновременно с тем, как двое оставшихся направились к лежащим мужикам. Первым подошел курильщик и, наклонившись, махнул рукой над одним из лежавших. Я даже со своей позиции увидел, как у бедолаги веером брызнула кровь из шеи. «Вот суки!» — ругнулся и дернул к себе карабин. «Сам глаз не отрываю, ожидая расправы над вторым». Бах! Лупанул по ушам выстрел со стороны склона. Бах! Еще только падал один выродок, грохнул второй. Краем глаза замечаю, как в воздух взвивается черная тень, и, дернув глазами, вижу, как она, развернувшись в прыжке, приземлилась на четвереньки и, не поднимаясь, рванула в направлении Илдиша. Дело парни на секунды шло. Я, вскочив, ищу в прицел карабина деда. По ушам, не переставая, долбит СКС. Дед пропал. Переношу прицел. По склону вверх нереально длинными прыжками несется деваха. Ошеломленный ее скоростью, начал торопливо палить ей вдогонку. В мыслях, что еще секунда-другая, и под огнем окажется так же, как и я, мазавший по ней Илдиш. На мой четвертый выстрел прервал ее скачки. Кувыркнулась она через голову и распласталась, не доскакав 20 метров до кустов. Я, взглянув на неподвижные тела мужиков и выродков, вновь стал водить стволом, выискивая деда. Короче, ничего не выглядев тем же путем, каким пришел, обратно стартанул. Вернулся к ручью, встал возле кедра. Внимательно осмотрелся. Тихо. Я карабин на локоть и до кустов моральника. Прежде чем двигаться, обозначился криком. «Свои!» Подхожу, Илдиш встает. Возбужденный такой. «Следит он за нами, капитан», — первое, что сказал он, когда я приблизился. «Ясное дело, мне все это время после стрельбы как будто на плечи что-то давило». «Видел, как она скакала?» — продолжил делиться впечатлениями бледный лейтенант. «Чуть не добралась до меня». «Видел», — говорю ему, — «как тех ты 2 выстрелами уложил, а по ней мазал». «Не, капитан, не мазал». «Да что ты!» Сначала усмехнулся я, а потом осекся. Вспомнил первую встречу с последышем. «Ладно, думаю, сейчас посмотрим». Осторожно подошли. Реально вблизи распластанная она выглядела внушительно. Это с расстояния она показалась мне стройной, а стоя рядом, я видел, что она была настоящим амбалом. Но тогда, когда мы, озираясь, рассматривали ее, она была уже мертвым амбалом, лежащая на спине. Головой вниз по склону, с 2 входящими в животе, одним касательным по бедру и фатальным входящим с левой стороны в подреберье. Спутанные волосы, открытые глаза, наполненные землей и травой, и бледная кожа. Не сразу сдохла. Илдиш указал ногой на окровавленную руку, безвольно лежащую на животе. Крайне прижимала, и цвет кожи поменять успела зачем-то. «Так, все». «Валим отсюда». Я отвел взгляд от ощерившегося рта с длинными острыми зубами. «Валим?» Согласно кивнул лейтенант. «В темпе вальса придется двигаться». «Точно», — подтвердил я, взглянув на солнце. «Ну, короче, парни, все равно засветло мы не успели добраться до избушки. Сначала очнулся и заблажил один из строителей, второй, которого благодаря скорости стрельбы Илдиша не успели порешить. Потом пришлось дождаться, пока он обежал дома, собирая пожитки, и, как объяснил, поднявшись к нам, компенсацию. Сами к домам спускаться мы не собирались, стояли и напряженно ждали, что из очередного дома он уже не выйдет. Но деда там, на его счастье, не оказалось. Тут дядя Слава, широко раскрыв рот, протяженно зевнул. Я, не удержавшись, последовал его примеру. «Так, парни, давайте на завтра оставим продолжение. Сил реально нет никаких. Устал за сегодня, спать хочется. И тебе, Глеб, спину завтра поправлю. Не против?» «Дядя, а как они там обосновались-то? Вы по Курумнику же шли к ним, а они дома строили. Плахи там, инструменты. Как доставляли?» «Трактором, Игорь, как же еще? Это последыш в свои охотоугодья тем путем пришел, каким и нас отправил. А если вокруг краснухи, то на конях или тракторе вполне себе. Только путь в несколько раз длиннее. И вброд два раза переправляться. Короче, с одной ночевкой в горах дорога получается». «Получается? Так их община до сих пор там находится? Это уже я вопрос задал». «Да, Глеб», — слегка раздраженно ответил дядя Слава. «Хоть мы ее и спалили к хренам собачьим, те заново ее отстроили». «Те? Спалили?» Наперебой начали задавать мы с другом вопросы. Дядя Слава выставил привычным для нас жестом руки вперед и помотал головой. «Все, парни, я спать. Завтра». Он, подтянув ноги одним движением, встал, мгновение задумчиво посмотрел на недопитую бутылку, потом на меня. «Вообще-то, давай, болезный, дуй за кушеткой». «А где она?» — оживился я, обрадовавшись изменению его намерением. «В бане? Где же еще? Ключи на входе». «Пойду, помогу». Жора поднялся со своего места. «Ну, пойди, помоги», — пробурчал дядя Слава, наклоняясь за стаканом. На освещение территории вокруг дома дядя Слава не поскупился. Фонари вдоль тропинок, по углам прожекторы, над входом в каждое строение красивые кованые светильники, терраса в огнях. Но все равно, я, как в детстве, поймал ощущение недоверия к темноте, которую ночью никаким освещением разогнать невозможно. Жора, выйдя за мной, закурил и предложил. «Пойдем резче, а то как-то неуютно после дядиных страшилок». «Ага», — двинулся я за ним. «И собаки опять куда-то свалили. Вообще никакие охранники». «Ну, так-то они охотничьи», — заступился за них друг. Дошли до бани, Жора повесил на плечо чехол с массажным столом, а дальше каменные пальцы дяди Славы, скрип моих зубов и хруст встающих на свои места позвонков. «Ух ты!» — до конца не веря ощущениям, покрутил я спиной из стороны в сторону. Небольшая болезненность присутствовала, но она не ограничивала движение, а воспринималась просто как остаточное явление. «Спасибо!» — с чувством произнес я наблюдавшему за моими осторожными экспериментами дяде Славе. «Пожалуйста!» — ответил он и добавил. «Да не бойся ты, крутись спокойно. Все в порядке у тебя сейчас». И, пожелав доброй ночи, направился к выходу. «Ага, какой там добрый. У меня теперь перед глазами все, что он нарассказывал нам», — вслух озвучил я свои мысли. «Будешь?» — наливая себе, обратился к другу. «Не, Глеб, я тоже спать пойду. Да и обдумать нужно все. Не хочу по пьяную голову это делать». Он, поднявшись, подошел ко мне. «Чего там для меня оставил?» Я подал ему коробку с пистолетом и патронами. Он взял, заглянул внутрь, хмыкнул. «Баловство это все». «Что именно?» — не понял я его. «Пестики эти. Если все так, как он рассказывает, то это не очень-то и поможет». «Ну не скажи», — не согласился я с ним. «Зубастого же приземлило, даже травматом». «Ага», — сделал он кислую рожу. «И как это нам помогло?» Я вспомнил Лысого и поежился. «Ладно, ты идешь?» Он, сунув коробку под мышку, пошагал из комнаты. «Иду», — сказал я себе под нос. Но по итогу до этого действия дошел только после того, как почувствовал, что уже прилично пьян. А пришел я к этому состоянию, залипнув в смартфоне и не забывая регулярно поднимать градус алкоголя в крови. Сначала отписался Ксюхе, что все-таки задержусь еще на ночь. Потом о том же написал Танюхе. На удивление, обе, несмотря на ночное время, мне ответили. Ксюха односложно «Окей», Танюха развернута. Описала события вечера, поставила в известность, что их там пятеро девочек, так как к ней присоединились еще две ее подруги. В конце сообщения сказала, что не против моей задержки, потому что у нее все имба. Улыбаясь, закончил переписку и набрал Никите. С ним мы полтора часа просто пьяно трепались ни о чем и обо всех. Когда у нас стали заметно заплетаться языки, решили прекратить телефонный разговор. Но перед этим договорились, что, как вернусь в город, нужно обязательно вместе посидеть. Нажав отбой, я плеснул себе еще на дно стакана и выпил без закуски. Поднялся, постоял, собирая в кучу зрения, и нетвердой походкой пошел сначала из комнаты в коридор, а там повернул к лестнице, ведущей в нашу мансардную комнату. Остановившись перед первой ступенью, достал смартфон и включил фонарик. «Зачастил», — появилась мысль относительно алкоголя, и пока я поднимался, это слово стало монотонно повторяться. «Зачастил, зачастил, зачастил», — звучало в голове на каждый шаг по ступенькам. «Зачастил», — выдохнул я вслух, наконец добравшись до двери в комнату. Раскрыв ее, увидел, что свет Жора оставил включенным, и, обрадовавшись этому, поспешил к своей кровати. Плюхнувшись на нее, уставился на полторашку с газированной водой. «Какой Жора молодец!» — появилась в голове новая мысль. «Позаботился». Я ощутил прилив благодарности. Захотелось разбудить друга и сказать, какой он хороший человек. Посмотрел на него, спящего напротив, и передумал, так как почувствовал, что меня ощутимо потянуло в сон. «Завтра скажу», — пообещал я сам себе и принялся снимать футболку. Стянул ее, повернулся, чтобы повесить на спинку кровати, и наткнулся взглядом на еще одну, стоявшую перед моей, ближе ко входу в комнату, кровать. Аккуратно заправленную, но сейчас пустовавшую по причине отсутствия хозяйки. Маргариты. Вот же блин! Не боясь разбудить Жору, с чувством высказался я в адрес всей этой истории. И мгновенно расстроившись, не заморачиваясь со снятием шорт, улегся поверх одеяла. Потолок перед глазами опасно крутанулся, я опустил веки и начал договариваться с каруселью. Когда это почти получилось сделать, в голову пришла нежданная идея. А вот что, если прямо сейчас в комнату запрыгнет последыш? Меня затошнило. Организм отреагировал на гипотетическую опасность предложением срочно избавиться от алкоголя в желудке. Фух. Я как можно быстрее принял сидячее положение. Невольно поглядел в окно. Оно, естественно, было открыто настежь. Перевел взгляд на раскрытую дверь. Снова на окно, за которым видна была только темнота. «Вот же блин!» Снова вырвалось у меня от пришедшего воспоминания ночного леса и торчащих над сиденьем ног друга. Я непроизвольно сжал правую руку и понял, что пистолет оставил в гостиной. Спать расхотелось. Постаравшись сосредоточиться, начал выглядывать коробку с пистолетом Жоры. Не найдя, подумал, что он убрал ее под кровать, но опускаться на пол и заглядывать под нее не стал. Рискованно это было, так как тошнота отпускать не собиралась. Делать нечего, придется спускаться вниз. Я встал и, держась за спинку в изголовье, первым делом, прежде чем выйти из комнаты, закрыл окно. Потом, прихватив бутылку с водой, вышел и, закрыв дверь, отправился обратно в гостиную. «Ага, свет здесь выключить забыл», — констатировал я, входя и плотно прикрывая за собой двойные двери. Сделав несколько шагов, как родному, обрадовался лежащему на бабле оставленному пистолету. С облегчением, поскорее усевшись на шкуру рядом, похлопал по нему рукой и посмотрел на следующий предмет, вызывающий теплые эмоции. Недопитую бутылку с так называемым коньяком. Как раз и тошнота пройдет. Нелогично, но убедительно для себя, подумал я, наливая в стакан янтарный напиток. Выпил и, разом забыв про испытываемое только что беспокойство, умиротворенно прикрыл глаза. Хм, вот и карусель пропала. Отметил позитивное изменение, и это было последнее, что мне запомнилось из того вечера.